Глава шестая. Штрафбат. Я написал девчатам письмо о том, что снова в армии. Ответа пока не было, не успел бы дойти. Эти две недели на зоне прошли для меня неплохо. Между прочим, я нашел здесь командира из 30-й танковой дивизии, в комдива которой меня должны были подселить после гибели. Не получилось, и ладно. Он, комбат, в дивизии с начала войны, и пока дивизия окончательно не сгинула, трижды выходил из окружения. Вот с этим капитаном я и общался. Мы даже на одних нарах устроились. У него верхняя полка, у меня нижняя. Ох, и много чего он рассказал мне по 41-му году, а что не сразу вспомнил, позднее поведал. Он войну начал капитаном, потом был майором. По суду сняли ему одну шпалу, разжаловали обратно в капитаны за то, что не выполнил приказ командира взять высоту. А приказ невыполним был. Все танки в заболоченной пойме реки перед высотой застряли, и немцы их расстреляли. Да и было их в батальоне 5 единиц после последних отступлений и боев. Комполка, отдавшему приказ, ничего, а комбата, выполнявшего этот приказ, сюда, в штрафники. Причем рассказ капитана подтвердил один из штрафников, который его знал. По прибытии, а было это ночью, нас высадили и под лай собак куда-то толпой погнали. 3 часа мы топали. Сосредоточились в голой рощице. Если бы не елки, что росли с одной стороны, она бы насквозь просматривалась. Костры нам жечь запретили, передовая близко. Так что кто как согревался. Я, например, зарядку делал и перчатки надел. Холодно было. Потом нас поротно повели к машинам и начали выдавать оружие. А после также ротами отправили к передовой, где мы спускались в мелкие окопы, на дне которых был лапник, пропитанный водой. Хм, мы где-то у Брянска, как я понимаю. Охрана осталась позади. Нас они особо не боялись, даже когда мы оружие получили. Патронов-то нет. Они вон тут штабелями, и на них сидят командиры взводов. Получали на руки по 10 обоим, а также по одной гранате РГД-33 с осколочной рубашкой. Винтовка мне досталась покоцанная, штык выломан, но механизм в порядке. От ротного прибежал взводный и негромко сообщил. Выбираемся из окопа и молча бежим на немцев. Минных полей перед нами нет. Соблюдать тишину. До немцев 300 метров, они на высоте. Потом вторая полоса окопов, до них еще 400 метров. А как к ним в окопы будете прыгать, уже можно орать. Приготовиться. Выходим. Сигнал дали фонариком. Оттолкнувшись, я лег грудью на бруствер, закинул на него ногу и, перекатившись через спину, перевалился через край окопа. Вслед за мной выбирались другие парни, а я уже бежал к немцам. Ремни нам выдали, но без подсумков. Патроны пришлось рассовывать по карманам. Я все убрал в хранилище, иначе выпадут, пока бежим. А в магазине винтовки только 5 штук. Мы пробежали едва половину, когда поднялась тревога, и над нами взлетели почти разом несколько осветительных ракет. На миг встав на колено, я выстрелил. Винтовка оказалась довольно неплохо пристрелена. Точно через реммастерские прошла. И я одной пулей поразил 2 немцев, бежавших к пулемету. Их окоп, чуть выдвинутый вперед, был отлично виден мне отсюда. Сами ракеты подсветили. Пуля попала в шею первому немцу, пробив ее насквозь, и поразила в грудь второго. А я тут же рванул дальше. Немцы, выбегая из теплых блиндажей, занимали позиции, работали пулеметы, щелкали карабины, но наши уже подбегали, и в немецкие окопы полетели гранаты. Я свою тоже кинул в окоп, который был дальше. Там мелькали каски немцев, и попал. А сам спрыгнул в окопчик пулеметчиков, которых я поразил. Один из них уже был мертв, второй отходил. Странно, что здесь поста не было. Позиция-то выдвинута метров на 20 вперед от основной линии окопов немчуры. Может, наблюдатель замерз и греться ушел? Поди, знай. Атаковали мы вовремя. Одна сторона горизонта уже светлела. Сейчас на вторую линию окопов пойдем. А мне трофеи нужно собрать. Это мои личные, законные, для меня так точно. Действовал я молниеносно, медлить нельзя. Мигом отправил МГ-34, тот на станке был, в хранилище. У меня там около тонны свободного места. Всегда держу для неожиданных трофеев. С пулеметом прибрал 2 коробки с лентами и ящик с патронами. С тела первого немца я взял ремень с парабеллумом в кобуре. Сразу привел пистолет к бою и сунул за ремень. Со второго немца снял карабин и подсумки. У обоих выгреб мелочевку из карманов. Забрал наручные часы и 4 гранаты-колотушки. Ранцев не было, видимо, оставили в блиндаже. Теперь это уже не мои трофеи. Документы забрал, потом сдам. 40 секунд все заняло, после чего я двинул дальше. Винтовку свою не бросил, сдать потом придется. Но пока держал в левой руке, ремня у нее не было. а в правый пистолет. Он почти сразу мне пригодился. Добежав до основной линии окопов, я при свете очередных ракет увидел, как два немца душат нашего брата-штрафника. Застрелил обоих, постаравшись своего не зацепить. Потом еще трех немцев застрелил. Среди наших много убитых видел. После этого, сунув пистолет за ремень, я вскинул винтовку к плечу и начал прицельно стрелять. Не выдержавшие нашего натиска немцы убегали по полю, а мы стреляли им в спину. Я тоже палил. 4 выстрела, 4 поражения цели. А пока перезаряжался, вставляя обойму, всех и положили, ни один не убежал. Хотя у тех окопов, что вели от первой линии ко второй, бои шли серьезные. Немцы там пулеметы поставили и крепко держали оборону. А командиры орали на нас, гнали вперед. Со спины к нам подходили линейные части, которые должны были занять взятые нами окопы. А спас я, оказывается, бывшего адъютанта Петровского. Вот же ирония судьбы. В госпиталь отправят, если выживет. Немец успел ему штык под ребро сунуть. А пока атакуем. Перевалившись через край окопа, я вскочил на ноги и с матом рванул дальше. Падал 4 раза, все 4 у тел подстреленных мной немцев. Собирал трофеи. У одного забрал МП-40 с подсумками запасных магазинов. Бой в окопах — такое дело. С винтовкой там туго. На первой линии мне пистолет помог. Тут пистолет-пулемет будет. Документы тоже забрал для отчетности. Немцы из второй линии обстреливали нас. Пули так и свистели. Я тоже вел прицельный огонь из глубокой воронки. Видел, как мои пули сбивали каски после поражения в голову. Нас тут было 5, включая командира взвода. Я удивился тому, что он жив. Тут наши прорвались во вторую линию окопов, и немцы сильно озаботились отправкой туда подкреплений. Так что мы, следуя приказу взводного, покинули воронку и рванули вперед. То тут, то там, рядом с нами поднимались из укрытий и другие парни. Из нашей воронки двоих взводному пришлось поднимать пинками. Я бросил 2 гранаты в окоп, где видел каски, и упал, пережидая взрывы. Потом вскочил и с пистолетом в руке, спрыгнув в окоп, сразу застрелил здорового немца, вооруженного МП, в нашем советском овчинном полушубке. Видать, он его с какого-то командира снял. Мне полушубок понравился, поэтому стрелял в голову. Потом я выпустил весь магазин, стреляя по немцам вокруг. Их тут было 8, 5 убил я, 3 пристрелили или закололи другие штрафники. И пока они прыгали или сползали в окоп, я быстро вытряхнул немца из моего полушубка, вроде не испачкал. И, сделав вид, что занял стрелковую ячейку, это ниша в стенке окопа, прибрал и ПП, и белый полушубок, хотя зря его белым называют, он скорее желтый. Сменив винтовку на пистолет-пулемет, я рванул дальше и стал у наших парней пробивной силой, заливая окопы свинцом. Сначала летели гранаты, потом, переждав разрывы, я высовывал из-за угла ствол автомата и давал очередь на пол магазина, а дальше бежали парни, работая штыками и так зачищая окопы. По немцам, которые покидали окопы и бежали к себе в тыл, стреляли из винтовок. Некоторые штрафники торопились, мазали и оттого матерились. Я и не заметил, как меня ранили, парни сказали. По левой руке что-то потекло. Я скинул телогрейку, попортили гады. И мне перевязали руку прямо поверх гимнастерки. Царапина оказалась, мясо чуть подрало. Я успел прибрать 2 ППШ и 1 СВТ с боезапасом. Причем все это снято с немцев. У наших такого оружия не было. Брал еще винтари да ручные пулеметы, но последних было мало. Это все мои трофеи. Уж очень свидетелей много. Тут линейные части начали занимать вторую линию окопов, а между первой и второй по полю ползали саперы, снимали мины. Так это мы все же по минному полю бежали? Пусть в основном тут противотанковые, но и противопехотные были. Значит, не показалось мне, подорвались парни. Дальше мы не пошли. Дальше атаковала свежая стрелковая дивизия. А потом по проложенным коридорам пошли и танки. Это были «Матильды», полученные по ленд-лизу. Я их еще не видел, и поэтому, присев на станину противотанковой пушки, рассматривал во все глаза. Пушечки у них какие-то слабые, вряд ли больше 50 миллиметров. Все трофеи я уже убрал. В руке была выданная мне перед боем винтовка. Всех наших собрали в одном месте, потом забрали у нас оружие, тщательно обыскали и повели в тыл. Документы убитых немцев, 16 ровным числом, это те, что собрать смог, я сдал командиру роты. Он уцелел, в отличие от нашего взводного. Раненых отправили в медсанбат дивизии, уходивший в прорыв. Мне заштопали рану, наложив 3 шва, обработали, перевязали и отпустили. Конвой ждал снаружи, и мы двинули в тыл. А там, в той же роще, откуда мы уходили в бой, собралась комиссия, рассматривавшая дела штрафников и искупивших свою вину кровью. К моему удивлению, в этот список попал и я. Причем все довольно торжественно было. Каждому вручали справку об искуплении вины, направлении на службу и звездочку для пилотки. Знаков различия у нас штрафников не было. Отойдя, я сунул справку, мой единственный документ, в нагрудный карман гимнастерки, звездочку вставил в пилотку, после чего изучил предписание явиться в штаб Юго-Западного фронта. Ага, второй раз я на это не попадусь. Вон, в штрафбат попал. Поэтому предписание я выкинул и направился к танкистам. В прорыве участвовала танковая бригада, ее штаб и тылы были еще тут. Однако меня послали, это гвардейская часть, элитная, штрафников они не берут. Из четырех дивизий, участвовавших в прорыве, я думаю, это локальные бои, а не крупные наступательные операции, две были обычными стрелковыми. Вот я и успел к штабу одной из дивизий, это была 23-я стрелковая. Осмотрев справку, дежурный направил меня по инстанциям, и уже через 40 минут я имел новенькое красноармейское удостоверение, к счастью, у штабных был запас, и направление в 225-й стрелковый полк, который уже был в наступлении. Придется его догонять. Здесь шли в прорыв четыре дивизии. Две вперед с танковой бригадой, а по одной уходили на правый и левый фланги. Наша дивизия как раз разворачивалась на правом, заключая в мини-кольцо находившиеся там немецкие войска. В штабе я узнал задачи нашей дивизии. Они заключались в том, чтобы блокировать немцев, не давая им уйти, после чего пленить их или уничтожить. Я же говорю, это не наступление, просто выравниваем линию обороны. К счастью, меня не опознали, но это и не удивительно. Тут все в загоне, все в торопях. Я не один был из штрафников, нас целый взвод собрался, хотя от нашего штрафбата едва две сотни уцелели, половина были ранены. Вооружили нас как смогли. Я ухватил карабин Мосина и получил подсумки с ремнем, после чего один из командиров повел нас вперед в один из полков. Будут пополнять штаты прямо во время наступления. Любопытная методика. Ладно, хоть не пешком отправили, а рассадили весь взвод на десяток грузовиков с патронами, гранатами и питанием. Дорогу уже проложили, окопы засыпали, чтобы техника прошла, целый саперный батальон над этим работал. Вскоре мы выехали на укатанную еще немцами дорогу и, обгоняя разные подразделения дивизии, постепенно нагоняли наш полк. Шум боя впереди звучал все громче. На перекрестке регулировщик заставил нас повернуть влево. Эта дорога ныряла в хвойный лес и уходила вглубь оккупированных территорий. Мы повернули и покатили по ней. Надеюсь, там дальше еще регулировщики есть. Я сидел на замыкающей машине, устроившись на ящиках со снарядами для 45-ок. В кузове я был один. Специально подошел к ней, видя, что больше желающих нет. Кузов крытый, но полог был распахнут. И я увидел, что за нами повернула конная батарея 3-дюймовок. Мы проехали по лесу метров 300, когда наш Захар вдруг начал стрелять глушителем, дергаться и, в конце концов, заглох. Водила свернул на обочину и, покинув кабину, начал ковыряться в кузове. Я тем временем прогуливался вокруг машины, охранял его и груз, да и отлить отошел. Перед выездом нас покормили с полевой кухни, поэтому я был сыт, ковырялся веточкой в зубах. Мимо прошла батарея, потом обоз, и наступила тишина. Слышны были только стрельба вблизи и вдали, да орудийная канонада. Наконец водила нашел засор, прочистил, и мы покатили дальше, догоняя нашу колонну, которая давно ушла вперед. Мы проехали еще полкилометра, пересекли глубокий овраг, и тут машина встала юзом, отчего я проснулся. Да, умудрился немного задремать на ящиках. В кабине места не было, там мешки с перевязочным материалом и лекарства в хрупких банках. В кузове проще. Выглянув, я увидел, что по темному тоннелю леса нам навстречу по дороге бегут несколько наших, которых я опознал недавно прошедших мимо нас обозников. Среди елей мелькали еще несколько. А потом я услышал их крик. «Танки!» Водила грузовика, который, высунувшись, стоял на подножке, слушая вопли обозников, тут же захлопнул дверь и с хрустом начал включать заднюю передачу, которая никак не включалась. Спрыгнув из кузова на землю, я едва успел сделать шаг в сторону, как Захар, ревя движком, начал сдавать мимо, обратно по дороге, в сторону оврага. Да, там места больше, развернуться можно. Хотя водили и дороги хватило. Проехав метров 10, он повернул, передок на скользкой дороге легко развернуло, и грузовик вскоре скрылся во враге, мелькнув на другой стороне развивающимся пологом заднего тента. Обозники, которых он даже не подумал подобрать, уже пробежали мимо. В лесу стало тише, движения не видно. Закинув ремень карабина на плечо, я, настороженно поглядывая вокруг, направился вперед. Вскоре стал слышен рокот моторов. Похоже, действительно техника. Что плохо, лес был чисто хвойный, то есть голые стволы на 2-3 метра от земли, а выше разлапистые еловые ветви, и кустарника особо нет, только во враге, который мы проезжали. Поэтому видимость в лесу была метров 60-70, а где и больше. Дорога здесь делала плавный поворот, поэтому из-за стволов я не видел, что происходит дальше. Решил пробежаться вперед, а вскоре лег на старую хвою и двинулся рядом с обочиной, обползая деревья, как ящерица. Вскоре засек впереди движение, достал трофейный полевой бинокль и стал изучать немцев. Ну да, они. О, тигр, похоже, первой серии. Хм, чего это обозники его во множественном числе назвали? В принципе, несложно понять, почему. Помимо тигра, там были еще две самоходки «Арштурм», три бронетранспортера, 6 грузовиков и... А что дальше, я не видел. Колонна немцев скрывалась за очередным поворотом. Видимо, для обозников все, что имеет мотор и броню, является танком. А теперь о том, что я увидел. Тут от оврага дорога плавно делает поворот, потом почти ровно продолжается еще метров на 200, а в конце имеется перекресток. Видимо, пушечная батарея повернула и стала уходить по другой лесной дороге, а обозники, выехавшие к перекрестку, где, очевидно, стоял очередной регулировщик, лоб в лоб столкнулись с немцами, впереди которых шел тяжелый танк. Я лично впервые с ним столкнулся, хотя на разных фронтах он с лета мелькал. Пушку он не использовал, иначе я бы услышал. Да и целей для нее тут не было. Видать, пулеметов хватило. Все 11 подвод находились там же. Лошади, где убитые лежали, где стояли привязанными у стволов деревьев. Немцы уже заканчивали обыскивать повозки и телеги, сбрасывали на землю то, что им неинтересно. Кроме уже описанной мною техники, были еще 6 мотоциклов, 2 из которых как раз катили в мою сторону. Здесь было около роты солдат, причем опытных. Расставили дозоры, даже углубленные в лес, не подобраться. У меня есть немецкая форма, но она летняя, да и нашивки другой дивизии. Помимо шинелей, на некоторых немцах были цветастые женские платки. Вроде и мороза нет, чего это они? Сапоги простые, а у двоих приметил валенки. Интересно, откуда взяли? Наша армия на валенки, да и вообще на зимнюю форму одежды еще не перешла, только готовилась. Наверное, у деревенских отобрали. Танк замер на перекрестке, развернув башню в ту сторону, куда ушла пушечная батарея. Туда же укатили 3 из 6 мотоциклов. У 4-го мотоцикла возился экипаж. Похоже, он заглох, и его не могут завести, ищут причину. Нет, мне такого трофея не надо. А я действительно собирался прибрать подобный трофей. У меня мотоциклов нет. Только 2 педальных, которые я купил на рынке в Анапе. Эх, жаль, на 2 не хватит места в хранилище. Мой хомяк горько плачет навзрыд. Ну ничего, отберу тот, что получше, из тех 2, что катят мне навстречу. Причина, почему немцы встали у перекрестка и пока не двигались вперед, была веская. Одна самоходка «Арштурм» застряла, фактически на боку лежала. Видимо, сползла в канаву или глубокую колею, или вообще в воронку, поди знай. У меня тут дорога ровная, канав нет. А вот чуть дальше виднеются воронки и остов сгоревшего ЗИС-5, всего проржавевшего, видать, с летних боев тут. Застряла самоходка капитально. Немцы кидали тросы ко второй «Арштурм», и эти 2 самоходки всю дорогу перегородили. Пока их вытаскивали, танк страховал, а мотоциклистов разогнали выяснить, где находятся русские. 2 мотоцикла, звеня моторами, приближались к моей лёжке. Я не сомневался, что если ударю из засады, шансов у них немного, и то, что их комрады рядом, им не поможет. Быстро соберу трофеи и свалю на 2-м мотоцикле. Я также обдумал возможность использовать пушечный Т-40. Все 3 бронемашины у меня в полном порядке. Пока я отдыхал на побережье Черного моря, полностью их в порядок привел, покрасил, и теперь они имели маркировку танковых частей Красной армии. А что, пока я в шарашке срок тянул, думаете, из красильного цеха не увел бидоны с нужной краской? А под южным солнцем выкрашенные танки отлично сохли. 2 моих танка имели окраску и тактические знаки РККА, а 1 Т-40 с ДШК, немецкую символику. Оставил на всякий случай, вдруг под немцев где-нибудь поработать потребуется. Я ведь смотрю далеко вперед. Так же и с автотехникой. француза и один кабельваген я покрасил нашей краской, а «Опель» и второй «Фольц» оставил в прежнем виде. Так вот, что я могу со своей небольшой 20-миллиметровой пушкой танкетки? Да в принципе, ее бронебойные снаряды легко расковыряют броню и бронетранспортеров, и артштурм, если бить самоходком в корму и в борта в районе ходовой, там она тонкая. А вот «Тигру» я ничего не сделаю, даже если дам очередь по погону башни. Не для моего калибра его броня. Что еще из интересного рассмотрел? Я в курсе, что у каждой пехотной роты вермахта в штате 2-3 противотанковых ружья. Тут мотострелки, гренадеры, какая-то мотопехотная часть. Но и у них я рассмотрел такое ружье. Один здоровенный немец как раз у ствола крупной ели поставил ее на сошки, создавая позицию. В мою сторону, между прочим. Советского ПТР у меня нет, так хоть немецкий аналог будет. Я надеюсь на это. От немцев было тихо. Только мотоциклы, приближаясь, звенели моторами, как надоедливые комары. А потому, услышав шум движения техники, я нахмурился. Лес глушит звуки, значит, бронетехника, а это она, рядом, и приближается ко мне, не как наши. От оврага я уже отбежал и не видел его, но именно с той стороны приближалась неизвестная танковая часть. Хотя почему неизвестная? Это точно наши. Видать, обозники панику подняли, вот командиры и кинули сюда, что оказалось под рукой. Любопытно, что если танковая бригада гвардейцев уже ушла дальше, в прорыв? Скоро узнаю. Приближающиеся ко мне мотоциклисты поглядывали по сторонам. Пулеметчики цепко водили стволами своих МГ-34. Пассажиры держали в руках оружие. Тем не менее, меня они не обнаружили. А когда они проехали мимо, я вышел на дорогу и двумя короткими прицельными очередями расстрелял их в спину из ППШ. А что, не из карабина же мне их бить? Тут как раз преимущество у немцев, а пистолет-пулемет Шпагина уравнял наши шансы. Вот только этих самых шансов я мотоциклистам не оставил. Мотоциклы, дергаясь, заглохли, разъехавшись по правой и левой обочинам. Один из пассажиров второго мотоцикла пытался соскочить на ходу и теперь лежал на дороге и стонал. Подбежав к технике, я занялся делом. Первым делом провел контроль и сбросил седоков и пассажиров с трехколесной техники, заодно быстро собирая трофеи. Один мотоцикл был как новый. Я поискал маркировки на деталях, там обычно ставится дата. Так и есть, август этого года, нормально. Этот мотоцикл я и убрал в хранилище, заполнив его почти целиком. Ну и по мелочи кое-какие трофеи прибрал. Вот теперь точно полное, 3 кило свободного места осталось. Я подумывал использовать полковой миномет. У меня было ровно 70 мин к нему, но решил не рисковать. Оставив немцев на дороге, я устроился в седле второго БМВ, который уже завел, и рванул дальше, потому что в мою сторону, мелькая среди елей, уже бежали два отделения немцев, среагировавших на близкую стрельбу. Своих стволов они не слышали, но работу русского ППШ сразу распознали, а понять, что произошло, было нетрудно. Я ушел под первые выстрелы и свист пули рядом, но только успел разогнаться, как пришлось тормозить. А враг пересекала бронеколонна советской техники. 3 единицы, танк Т-70, легкая машина, а следом 2 легких самоходки Су-76. Да, немцы их снесут и не заметят. Нужно предупредить. За этой бронетехникой шли 2 грузовика с пехотой и еще 3 с пушками, 45-ками. Действительно, что собрали, то и кинули. К счастью, меня опознали, хоть я и на немецкой машине был. Форма и телогрейка характерные, да и пилотка. Каски-то мне не выдали. Ух, а холодно. Резко притормозив, я съехал на обочину, остановил машину и, оставив ее тарахтеть на холостом ходу, одним прыжком взлетел на танк. К слову, с мотоцикла я к тому времени уже снял все ценное. Пулемет, боезапас к нему, канистру с бензином, да и багажный отсек опустошил. Взлетев на башню вставшей 70-ки, я закричал прямо в ухо командиру танка, сидевшего на ней. Впереди моторизованная группа, «Тигр» и 2 артштурм. Одна самоходка застряла, ее вытаскивают тросами. Сейчас, наверное, уже выдернули. Сюда бегут 2 отделения немцев, среагировали на шум уничтожения мной мотоциклистов. Встретив, но дальше не суйся, сожгут. Командир, который, судя по треугольникам в петлицах гимнастерки, был старшим сержантом, моего звания не видел, но в ответ на командный рык кивнул, сразу скрылся в башне и рванул вперед. Я же, закашлявшись от дымного выхлопа 2 движков танка, не нравилась мне эта машина, поднял руку, останавливая самоходки. Ко мне подбежал командир взвода, младший лейтенант, и я сообщил ему то же самое. Рядом, в 40 метрах от нас, Хлопали пушка 70-ки и ее же пулемет. Это разбирались с немцами, которые в попытках меня догнать выскочили на нашу группу. Теперь они отходили, а танк медленно шел за ними, прореживая ряды. От пулеметного огня немцы хорошо прятались за стволами, а вот осколочные снаряды пушки тут хорошо работали. Пока я ставил задачу лейтенанту, мимо чуть не пробежали стрелки, но я их вовремя тормознул. У меня для них было другое задание. Тем более у них три ПТР было. На противотанкистов с сорокопятками я особых надежд не возлагал, хотя они, с другой стороны оврага, отцепляли пушки и готовили позиции. Их командир тоже был тут и слышал, какие задачи я ставлю. Самоходчик меня опознал, поэтому внимательно слушали. Знали, что я бывший подполковник из штрафников, из тех, что искупили вину кровью. Информация быстро разошлась из штаба дивизии, где меня регистрировали. А идея у меня была следующая. Одно отделение стрелков с техникой оставляю здесь в качестве пехотного прикрытия, а сам, взяв с собой два отделения стрелков и все расчеты ПТР, отвлекаю на себя немцев, ну а самоходчики тем временем бьют технику в немецкой колонне. Мы углубились в лес, обходя дорогу, и стали подбираться к стоявшим на перекрестке немцам, сначала перебежками, а когда совсем приблизились, уже и ползком. А потом начался бой. Веское слово сказали ПТР, которые выбивали немецкие самоходки, поражая их в самые уязвимые места. Одна горела, вторая застыла неподвижно. Два бронетранспортера также горели. А мы изрядно проредили пехоту, но нас бы смяли, если бы не одно «но». Подошел стрелковый батальон моей дивизии и сходу атаковал. В общем, выбили мы немцев. «Тигр» в бою не участвовал. Нет, 70-ку он успел уничтожить. Снаряд сбил башню с погона, отбросив ее в сторону. Но тут ударили наши самоходки, которые заклинили «Тигру» башню и разбили ходовую. При этом под пушку танка не лезли. Экипаж танка сам поджег его и отступил следом за своими. Двоих-троих мы срезали. Бой длился 20 минут. Батальон при поддержке одной самоходки и артиллеристов, вручную кативших свои пушки, висел на хвосте отступающих немцев, которых было не так уж и много. Помимо «Тигра», у немцев были две «четверки», модернизированные, с удлиненными стволами и дополнительной навесной броней. Одна из них и обездвижила вторую нашу самоходку, сбив ведущее колесо. Своими руками не исправишь, ремонтники нужны и детали. Одну из «четверок» сожгли, вторая ушла с заклинившей башней. Это последний наш расчет ПТР поработал. Два других немцы выбили, как наши стрелки их не прикрывали. Я прибрал одно ПТР с боезапасом, второе было повреждено. Хранилище заполнилось до отказа. Я уже потом понял, что это был мой последний реальный бой. Подошли ко мне двое в шинелях со звездами политуправления на рукавах из особого отдела дивизии, показали документы и приказали следовать за собой, мол, меня там потеряли. Что там дальше было, как немцев гнали, я уже не видел. А мотоцикл мой угнали. Артиллеристов попросили присмотреть, да не доглядели. Я не расстроился. Сам такой же угонщик. 2,5 года спустя. 17 июня 1945 года. 13 часов 47 минут. Москва. Покинув здание военкомата, где получал свой паспорт, я довольно улыбнулся светившему солнышку, снял фуражку, невольно тряхнув всей массой наград на френче, и платком вытер пот со лба. Жарко, а в здании военкомата еще и душно. Я был в парадной форме полковника бронетанковых войск и уже несколько минут являлся демобилизованным. Ну, наконец-то. Да уж, 23 года недавно справил. И полковник. Впрочем, я и майором самым молодым был. Хотелось бы рассказать, как геройски я воевал все эти 3 неполных года до Дня Победы, но рассказывать нечего. Не было ничего такого. Когда меня забрали после боя на лесной дороге, сразу доставили самолетом в штаб фронта. Петровский поорал на меня и успокоился. Мне вернули форму подполковника, мои награды, копии, к слову, документы и прописали меня в штабе фронта в оперативном отделе. Больше никаких задач в тылу немцев. При этом я продолжал быть танкистом и носить их эмблемы, как раз погоны ввели. Так я в качестве талисмана фронта до взятия Берлина и пробыл в штабе. Стоит сказать, что не просто так пробыл. Это дало мне огромный опыт планирования и решения разных тактических и стратегических задач. 18 успешных боевых операций на базе моих идей, которые офицеры штаба творчески развили, а войска исполнили. Наступали без остановки весь год. За 43-й год наши устроили немцам 16 небольших котлов и один крупный, где окружили 400 тысяч немцев. Общее количество военнопленных в этих котлах за 43-й год достигло миллиона. К концу года мы пересекли государственную границу и победным маршем продолжили наступать дальше. Наш фронт переименовали в Первый Украинский. Взяли Польшу, и вот она, Германия. Окружили Берлин, союзники серьезно запоздали. Брали потихоньку, не было массовых атак. Действовали хорошо подготовленные штурмовые группы, за которыми шли, подчищая линейные части. Немцы капитулировали 4 апреля. Этот день и стал Днем Победы. Гитлер застрелился, была проверка, точно огнестрел. Я сразу подал документы с прошением уйти в запас, но удовлетворили его только через 2 месяца, гады. Повезло, что нашлось одно место в транспортном самолете, летевшем прямо в Москву, на нем я и добрался. Прибыл вчера, порешал все вопросы, и вот сегодня получил паспорт. Меня вывели из состава Советской Армии.